За большим окном было холодно. Снег, темнота. Треклятая зима, что ночь за ночью расширяла свои владения, пожирала его 58-летнюю жизнь безвозвратно. Он не боялся. Не горевал о том времени, которого не осталось. Времени всегда не хватало, чтобы избыть тоску. Он устал. Устал оскальзываться на плохо расчищенных тротуарах. Устал от напряжения, которое не давало перевести дух. Устал от гнета вины. Мечтал о талике тепла, о том, чтобы ходить без перчаток и кальсон. Черт побери, разве он требует слишком многого? Эверт Грэнс повернул тугую ручку и открыл одну из четырех узких створок. Его кабинет выходил в большой внутренний двор Крунеберга, где целыми днями шныряли взад-назад всякие полицейские ассистенты с папками под мышкой. Сейчас там было пусто, они отсыпались по домам, чтобы на завтра вновь сновать уже с другими папками. Мороз обжег лицо, когда он высунулся наружу. Дул слабый ветерок. Грэнс вздрогнул, но, как и рассчитывал, взбодрился. Холод, поднимавшийся от метровой толщи снега и льда, сделал свое дело. Он видел сон. Тот самый ужасный сон, что преследовал его долгие годы. Ворота за ним захлопываются. Впереди лестница, ведущая в никуда. Он не может найти свою квартиру. Она то ли исчезла, то ли теперь на почтовом ящике стоит другое имя. И он продолжает подниматься на этажи, которых в его доме нет, входит и выходит из дверей, похожих на его собственную, и повсюду в этом якобы своем доме натыкается на людей, а они не двигаются, только смотрят на него и спрашивают, какого черта он здесь делает. Он никогда толком не мог ответить. Наверное, поэтому частенько и предпочитал ночевать здесь. Несколько часов беспокойного сна в брюках и куртке, на потрепанном диванчике, обтянутом коричневым вельветом, спину ломит, затылок раскалывается. Он не любил эти окаянные ночи, которым конца краю нет. На что они нужны? Эверт Грэнс закрыл окно. Он тосковал по ней. Она всегда навещала его в эту пору, хоть и сидел у совсем другого окна, смотрела на залив и лодки, на жизнь, в которой ее не было. Она лежала неподвижно. Сперва он и не заметил то красное, что оказалось кровью, вытекавшей у нее из головы. Он не понимал людей, а они не понимали его, вот и все. Но с Анни было иначе. Она не нуждалась в объяснениях. С ней он не притворялся, и так было с самого начала, еще до того несчастья. Он подошел к здоровенному магнитофону, который стоял на полке за письменным столом, покопался в собственноручно записанных кассетах, в песнях, что они оба любили. Конечно, сегодня днем он посидит рядом с ней, на стуле возле металлической кровати на колесах. Рука Анни казалась такой маленькой, когда ей давали наркоз, когда она случайно засыпала сама. Состояние ее ухудшалось исподволь, год за годом. Сосуды в мозгу мало-помалу закупоривались, и ее регулярно возили из частного санатория на Лидингё в ту или иную городскую клинику, чтобы сделать рентген и получить заключение специалистов. Такова была обычная практика с пациентами вроде Ани, и он давно перестал задавать вопросы, поскольку понял, что не хочет знать ответы. Все только продолжалось без перемен к лучшему. Он отыскал нужную кассету, прибавил громкость, начал танцевать, покачиваясь всем своим грузным телом, вскинув руки над головой. «Сломай и выбрось свой шикарный кадиллак, сломай и выбрось свою лодку». Он обнимал ее, и они танцевали в рассветных сумерках, когда он оставался один, закрыв дверь в длинный коридор полицейского управления. Музыка наполняла безмолвие и мрак, до которых ему не было дела. «Сломай и выбрось свое бунгало, а я только посмеюсь». Несколько быстрых па, песня отдавалась от стен. Сив Мальмквист с оркестром Свена Улафа Вальдуфа, запись 1966 года. Он подпевал, знал текст наизусть. Шесть кассет с записями «Сив». Здесь, в этой комнате, ничего другого не было. Он согрелся, даже вспотел под мятой курткой, но задвигался быстрее и запел громче, когда хор и тамбурин вступили в припеве первый, второй, третий, четвертый и пятый раз. Ему очень нравилось это место. Когда через 2 минуты 40 секунд музыка смолкла, он отдышался и опять поспешил к магнитофону, чтобы снова включить эту песню. Одного раза мало. Руки, обнимавшие ее, почти помолодели. Резкий телефонный звонок рассеял волшебство, вернул его к будничной реальности. Эверт Грэнс аж зарычал от злости, демонстративно повернулся к письменному столу спиной, но звонки не унимались. Еще и половины шестого нет. Выход в город пока не включен. Какой-то гад звонит по внутреннему, знает, что Эверт здесь. Телефон упорно трезвонил, и Грэнс сдался, ответил, тяжело дыша. Звонили из дежурной части, один из тех сотрудников, с кем он работал много лет, не испытывая ни малейшего желания познакомиться лично. «Нужна твоя помощь». Грэнс вздохнул. «Не сейчас». «Сейчас». Новый вздох. «Я и без того зашиваюсь, ты же знаешь». Он взглянул на письменный стол, на папки, разложенные 5 стопками разной высоты, и добавил 32. «Я знаю, сколько. 32 текущих расследования. Эверт, мне нужен профессионал. И как раз сейчас на месте один ты». Эверт Грэнс сдвинул в сторону 2 стопки, сел на край стола. За окнами по-прежнему темно. В воздухе нет-нет, да и взблескивали белые искры. Наверное, опять пошел снег. Как-никак зима на дворе. «Что там?» Дежурный помедлил, будто сомневаясь. 43 ребенка». «Ребенка?» «Мы обнаружили их 20 минут назад. 43 обкуренных, легко одетых ребенка мерзли на тротуаре у Хантвер-Каргаттен. Патрульные доставили их сюда, к входу со стороны Бергсгаттен. Сейчас они сидят внизу, ждут». «Когда-то давно здесь наверняка был склад. Во всяком случае, она так думала. Хотя спрашивать не спрашивала, не все ли равно. Может, это и вправду был склад. Так или иначе, она провела тут много дней и ночей. Бетонные стены, бетонный пол, бетонный потолок. С виду сурово, особенно для непривычных, и все-таки комната хорошая, уютная, не то что прежняя. Здесь дышалось полегче, несмотря на дым, которого сейчас вообще многовато. Огонь в очаге догорел, а дверь в туннель приоткрыта совсем чуть-чуть, и сквозняк не гонит прочь легкие серые струйки дыма. Дверь служит дымоходом, а очаг устроен прямо на полу, в выложенном из кирпичей прямоугольнике. Тепла от этого не прибавлялось, но она считала, что это красиво, и не хотела ничего менять. Она потянулась поздно уже, или рано. Лео отсутствовал дольше обычного, ведь огонь, как правило, горел почти всю ночь, и редко газ до его прихода. Закутавшись в спальный мешок, она лежала на спине, на тонком матрасе, спала беспокойно, а разбудила ее крыса, пробежавшая по животу. Крысы держались поодаль, только пока горел огонь. Она не испугалась, не то что в первый раз, когда спустилась в подземелье. Она теперь поступала так, как ее научил Лео, громко кричала и махала руками, пока крысы не уходили. Она взглянула на то место, где обычно спал Лео. Пусто. Матрас и спальный мешок валяются кучей. Он всегда их так оставлял. Хорошо бы он был здесь, а не там, наверху, один на свету, который его пугал. Она обернулась на шорох, крыса металась из угла в угол по ящикам, заменявшим стол, по желтым одеялам с печатями губернского совета, разбросанным вокруг. Крысы, думала она, шныряют точь-в-точь, как морская свинка, которая была у нее когда-то. Бывало, выпустит морскую свинку из клетки, и та мигом спрячется под кроватью в квартире, где она жила вместе с мамой и папой. Она опять громко закричала и вылезла из тесного мешка, громко затопала, и крыса в конце концов убежала в туннель за дверью. Она зевнула, снова вскинула руки над головой, потянулась. Она еще не старая, на вид ей дают лет 15-16, в темноте надела красную куртку и еще одни штаны. Волосы у нее длинные, темные, всклокоченные, лицо покрыто грязью и сажей, руки почти черные. Когда дым немного рассеялся, крысы появились снова. Она замахала руками, затопала, закричала, но безуспешно, их много, она одна. Она открыла дверь пошире, почувствовала сильный ток воздуха из туннеля. Потом склонилась над кучей дощечек, все одинаковой ширины и длины, сбрызнула каждую техническим спиртом и сложила в очаге шалашиком. Зажигалку заело, лишь после нескольких тщетных попыток удалось разжечь огонь. Стало светло, тепло, и она сумела прогнать фырчащих крыс всех до одной. Она опустилась на матрас. Огонь порой потрескивал, жар поднимался от деревянных планок к потолку, ища выхода из помещения, замкнутого бетонными стенами. В руке у нее была сигарета, она закурила, несколько раз жадно затянулась. Она жила здесь уже давно, но никогда не чувствовала себя так спокойно, так свободно. Было раннее утро, одно из тех, когда ей хотелось верить, что она сможет вновь подняться наверх, рискнет вернуться. Черными от сажи пальцами она крепко зажала новую сигарету, белая бумага тотчас запачкалась. Она улыбнулась Издалека, вероятно, оттуда, где туннель делал крутой поворот, донеслись его шаги. Ей нравилось закрыть глаза и прислушиваться к этим шагам, слегка шаркающим по бетону. Лео долговязый, худой, на спине тяжелый горб рюкзака, лицо угловатое и небритое. Пламя затрепетало, когда он вошел. Несколько небольших кирпичей вокруг очага упали, когда он задел их ногой. «Она приведет их сюда». Лео замер посреди комнаты. Тело его словно одеревенело. Руки тряслись, глаза горели. Она много раз видела его таким, знала, что это пройдет. Иногда с ним так бывало из-за света, иногда из-за крыс, которых он собирал, но она никогда не тревожилась. Сейчас обстояло иначе. Этот его страх, злость, попытки спрятаться, ей хотелось схватить его, вцепиться в него, но он не подходил ближе. Так и стоял на бетоне поодаль от матраса и тихо, почти неслышно шептал: «Ей нельзя здесь оставаться». Свен Сундквист приехал рано, движение на шоссе было не такое интенсивное, как обычно утром по понедельникам. Может, из-за гололедицы, может, просто случайно. Тем не менее, путь от Густавсберга до Кунгсхольма занял меньше времени. Он даже успел еще раз позавтракать в кафе. Там хоть и дороговато, зато оно рано открывается и расположено прямо напротив главного входа в полицейское управление. Пока Свен уминал два бутерброда, заметно рассвело, день уже настал, но еще не начался, когда он расплатился, поблагодарил пожилого мужчину, которого считал владельцем кафе, пересек Бергсгаттен и направился к месту своей работы. Невысокая лестница, тяжелая наружная дверь, потом бюро пропусков, которое надо миновать, чтобы войти в первый из коридоров городского полицейского управления. Он открыл дверь, огляделся и замер. Свен Сундквист сразу сообразил, что ничего подобного до сих пор не видел. Одни лежали прямо на полу, другие неподвижно сидели на деревянных диванах, которые всегда казались ему неоправданно жесткими. Большинство же просто стояли у стен, испуганные, с отсутствующим видом. Он пересчитал их, сам не зная зачем, машинально, возможно, чтобы разобраться, что, собственно, здесь происходит. 43 ребенка. Все в одинаковых желто-синих комбинезонах, не шведы. Единственное, в чем Свен был уверен. И потом это странное молчание. У него у самого 10-летний сын Юнос, так что он знает, какие дети шумные. Но эти не разговаривали, не смеялись, не плакали, молчали. Даже самые маленькие, сидевшие на коленях у старших. Свен Сундквист медленно перевел дух. Пахнет, как обычно, немножко холодновато, как всегда зимой. Под потолком, прямо над автоматом с кофе, мигали две люминесцентные лампы, которые давным-давно пора заменить, но, по всей видимости, мигать они будут еще долго. Все как всегда. Но то, что он видел вокруг, казалось совершенно неправдоподобным. 43 ребенка, затравленные, перепуганные, неухоженные. Свен, поодаль между двумя огромными цветочными горшками, прижав к уху мобильник, беспокойно расхаживал взад-вперед Эверт Грэнс. Грузное тело, обширная блестящая плешь, правая нога плохо сгибается, заставляя комиссара криминальной полиции прихрамывать. «Свен, какого черта? Иди сюда!» Он еще раз взглянул на мигающие лампы, сумел взять себя в руки. «Эверт, что здесь? Их надо увезти отсюда. Скоро начнут приходить люди. Детей надо увезти наверх, в отдел оперативных расследований. Посидят пока там в коридоре». «Ты бы должен...» «Давай, Свен, действуй!» Свен Сундквист заметил четверых полицейских в форме. Они стояли по углам, широко расставив ноги и заложив руки за спину, наблюдали за происходящим. Он перевел взгляд на детей, которые лежали и сидели с отсутствующим видом, потом медленно направился к ближайшему дивану, к группе мальчиков, чуть постарше Юноса. Присел на корточки, стараясь поймать их взгляд, спросил, как их зовут. Они его не видели. По крайней мере, так ему казалось. Смотрели на него и сквозь него, будто он прозрачный. Он спросил, откуда они, как себя чувствуют. Сначала по-шведски, потом по-английски. И, понизив голос на ломаном школьном немецком, даже припомнил какие-то французские фразы. Никакого ответа. Никаких признаков контакта. По утрам Свен часто заходил в комнату Юноса и подолгу смотрел на сына. И сегодня утром Юнос, как обычно, спал, спутанные темные волосы разметались по подушке. Свен Сундквист стоял возле него слишком долго, но предпочитал задержаться у сына, а потом в ускоренном темпе рвануть в город. Эти минуты были важнее целого дня. Юнос домашний. Лучше слова не подберешь, но оно совершенно неприменимо к детям, которых он видел сейчас. Наверх Свен Сунквист указал на широкую лестницу и снова почувствовал себя прозрачным. Наверх, каждый! Он положил руку на плечо одного из мальчиков. Худенькое тельце вздрогнуло, как от удара. Ребенок отвернулся и выкрикнул что-то непонятное. «Не бойся, ты...» Внезапно Свен почуял запах. Сильный запах растворителя и мочи. Тут только он понял, насколько был потрясен, если до сих пор не замечал этой вони, от которой его теперь мутило. Он не сразу сообразил, что происходит, когда мальчик рядом с ним, помоложе остальных, примерно как юнос, лет 10, зажав в худенькой руке тюбик, выдавил на другую ладошку жидкий клей, сжал ее в кулачок, поднес к носу и с жадностью принялся вдыхать химические пары. «Господи, что ты делаешь?» Свен Сунквист схватил тюбик, потянул к себе, но мальчишка держал крепко. Свен хотел дернуть посильнее, однако ощутил резкую боль, и ребенок укусил его за палец. Один из полицейских в форме быстро шагнул к ним, хотя вмешиваться не стал, остановился примерно в метре. Свен разжал пальцы, поднял руку. Полицейский в форме покачал головой. «Зря ты так». Свен Сунквист посмотрел на свою руку. Четкие следы зубов кровоточили. «А ты что бы сделал на моем месте?» «Мы с ребятами доставили их сюда. Я успел к ним присмотреться. Ты сам разве не видишь? Токсикоманы, все до единого. А ты хотел отобрать то, что дает им ощущение защищенности». Лицо юноса, спутанные волосы на подушке и мальчик, лежащий на полу с тюбиком клея в руке. «Защищенность? Пусть тюбики пока останутся у них». Наверх Свен Сунквист опять поднялся, глянул по сторонам и снова жестом показал на лестницу. «Давайте». Они молчали, не двигались. И лишь мальчик, который лежал перед ним, что-то бормотал, выдавливая на ладошку новую дозу и вдыхая пары клея, потом он скорчился и замер. «Ему нужна помощь, Сунквист, искусственное дыхание». Свен пощупал пульс на шее у мальчика, поднес руку к его рту, дышит ли. Маленькое тело вдруг ожило, руки инстинктивно взметнулись в воздух, стараясь оттолкнуть расплывчатое чужое лицо. Свен почувствовал, как ему обожгло щеку. Мальчик продолжал биться, и группка детей двинулась было к нему, но полицейский в форме не пропустил их, а Свен силой перевернул мальчика, сел на него верхом и прижал его руки к полу. Так он сидел несколько минут, потом мальчик задышал ровнее, худенькое тело слегка расслабилось. Девочка лет 15 с грудным младенцем на руках вышла вперед, что-то сказала на непонятном языке, кивнула на лестницу, затем обратилась к одному из старших мальчиков, видимо, попросила последить за остальными и шагнула к лестнице. Кивнула еще раз, повторила только что сказанное, и дети неуверенно пошли за ней. Свен Сунквист встал, и мальчик с тюбиком тут же исчез. Свен провожал их взглядом. Никогда он не видел ничего подобного. Безмолвная вереница детей с пустыми глазами покидала вестибюль, оставляя после себя запах мочи и растворителя. Токсикоманы. 43 ребенка в желто-синих комбинезонах. Большинство шли сами, самым младшим помогали. Маленькие ребятишки помогали тем, кто еще меньше. Некоторые уже спали. Беспокойный сон на холодном линолеуме. Остальные сидели тут же. Свен Сунквист шел мимо них по коридору, и все та же сильная неловкость охватывала его, когда взгляд погружался в их бездонные глаза. Четверо полицейских в форме стояли на посту в длинном коридоре оперативного отдела в 9 метрах друг от друга. Свен мимоходом кивнул им. Они явно устали, эти славные парни, толком не понимающие, кого они охраняют. Дети без имени. В коридоре полицейского управления. У всех у них были сумки, коричневые, полиэтиленовые. Свен помнил, с такой сумкой, сложенной в четверо, его мама ходила за продуктами в магазин ИКА в 200 метрах от дома. Приносила в ней молоко, маргарин и продолговатые пакеты с соком. Из экономии она старалась не покупать каждый раз новый пакет. Он покачал головой. Такие сумки не попадались ему уже 30 лет. И вот сейчас валяются на полу в коридоре 43 штуки, у каждого своя. Он уже подошел к своему кабинету, но вдруг передумал и миновал еще 2 двери. Кабинет Эверта. Он постучал, осторожно заглянул внутрь. Эверт сидел на стуле, как и прежде, с телефонной трубкой в руке. Он ни с кем не говорил, просто держал ее перед собой. «Их комбинезоны...» Эверт Грэнс возвысил голос. «Синие с желтым, Свен! Синие с желтым!» Свен Сундквист вошел, шагнул к дивану, где, он был уверен, совсем недавно спал его начальник. Они работали вместе без малого 13 лет. За эти годы он неплохо узнал комиссара, которого многие в управлении предпочитают избегать, и давно уже привык к его громким проклятиям. Это не со зла. Тут что-то другое, чуть ли не отчаяние. «Ты что-нибудь понимаешь?» Комиссар встал, принялся беспокойно расхаживать по кабинету. «Свен, ты понимаешь, какого дьявола никто их не ищет?» Эверт Грэнс сновал взад-вперед между письменным столом и диванчиком для посетителей, неуклюже поворачиваясь и едва не наступая Свену на ноги. Оба молчали. Эверт все пытался заговорить, но ему что-нибудь домешало. То сквозняк из окна, то кашляющий в коридоре ребенок. Охраннику следовало бы дать ему воды. «Социальная служба будет с минуты на минуту». Он встал перед Свеном. «Но я хочу, чтобы ты быстро организовал переводчика. Нам не удалось с ними связаться. А иначе с детьми не поговорить». За дверью снова послышался кашель. Свен Сундквист уже направился к выходу, но Грэнс его остановил. «Подожди, еще одно дело». Комиссар огляделся вокруг, словно проверяя, что их никто не слышит. «У меня нет детей, но... как ты думаешь, по-моему, они голодные?» Свен остановился на пороге, выглянул в коридор. Напряженные взгляды, худые, изможденные лица. Он кивнул, думаю, да. Эверт Грэнс тщательно запер дверь. Ему необходимо минуту-другую побыть в одиночестве. Совсем недавно они обнимали друг друга. Сперва он распорядится, чтобы детей накормили, а потом вернется к магнитофону и закончит то, от чего его оторвали час назад. 2 минуты 40 секунд. Сломай и брось. Сив Мальмквист. Я не успел. Сегодня утром Анни будет спать под наркозом, поэтому важно дотанцевать до конца. Я не успел затормозить. Он снова включил песню, тот же текст, тот же припев, а потом отпустил ее, когда музыка умолкла. Он опять вспотел и спина, и затылок. Они лежали и сидели, как раньше. Свен стоял возле мальчика, который все время кашлял. Один из полицейских в форме вел 5-летнюю девочку к туалету. Грэнс оставил дверь кабинета открытой, вышел в коридор, смотрел на них, на каждого по очереди, и они видели его. Наверняка видели, хоть и пытались уклониться от его взгляда, будто им вообще нет до него дела. Он слишком мало знал о детях, собственно, никогда с ними не сталкивался, разве что иной раз допрашивал несовершеннолетних, расследуя преступления. Но ему было ясно, эти дети в беде. Он остановился у кофейного автомата. Первый стаканчик черного кофе выпил залпом, второй опорожнил до половины, а остатки выплеснул в мусорную корзину. Жуткая дрянь, но он к ней привык, не мог без нее. Едкое дешевое пойло приятно разливалось в груди, особенно после ночей, проведенных на диванчике в кабинете. «Доброе утро!» Он не видел ее, но обрадовался, услышав за спиной этот голос. «Доброе утро, ты рано!» «Эверт?» «Да». «Что это?» Марианна Хермансон взглянула в конец коридора, положила руку на плечо комиссару. Он по обыкновению дернулся, поскольку никогда не знал, как вести себя в таких случаях. «Приехали нынче утром». Грэнс вкратце объяснил ей ситуацию. Она всегда понимала с полуслова, она умница, это Хермансон. Он научился ценить ее. А ведь 2 года назад резко возражал против ее временного назначения. Но случай с заложниками в одной из крупнейших стокгольмских больниц заставил его пересмотреть свое мнение. «Почему ты выбрал меня?» «Это так важно. Я знаю твое отношение к женщинам-полицейским. Она была молода, только что закончила учебу, но отличалась осторожностью и аналитическим складом ума. И в том расследовании, которое волей случая началось в операционное отделение скорой помощи, пришла к выводам, какие следовало бы сделать ему самому. Городская полиция каждый год пополняется почти на 60 человек. Что ты хочешь услышать? Что ты такая замечательная?» «Я хочу знать, почему?» А спустя полгода он, наплевав на длинную очередь ожидающих, взял ее в отдел на должность инспектора. «Потому что ты и вправду замечательная. А женщины-полицейские никуда не годятся. И твоя компетентность ничего не меняет». Разговор происходил в этом же коридоре, в дверях его кабинета, и, казалось, время от времени оживал и стоял между ними. Он так и не понял, хорошо это или плохо. Хермансон показала на кофейный автомат, он посторонился, и она несколько раз нажала одну из верхних кнопок. смесь порошкового молока и чего-то еще, любимый напиток молодых полицейских. Он с отвращением смотрел на ее пластиковую чашку. Ему хватало бессонных ночей и 33 текущих дел на столе, и без этого синтетического дерьма он уж как-нибудь обойдется. Думаю, надо попробовать поговорить с ними. Как раз этого они и не делают, не говорят. Но Хермансон уже направилась к детям, шла медленно, стараясь не расплескать чашку, а другой рукой легонько делая знаки группе ребятишек. Вот она остановилась перед одной из старших девочек, снова сделала знак рукой, но ответа не получила.